второй король Германии из франконской династии и четвертый император Генрих III. У меня сегодня в гостях историки Михаил Бойцов и Олег Воскобойников. Здравствуйте, господа. Михаил Бойцов, выпускник исторического факультета МГУ имени Ломоносова, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории средних веков и раннего нового времени исторического факультета МГУ имени Ломоносова. Автор многочисленных книг и публикаций, в том числе монографии «Величие и смирение», «Очерки политического символизма средневековой Европы» и исторического альманаха «Казус. Индивидуальное и уникальное в истории». Олег Воскобойников, выпускник исторического факультета МГУ имени Ломоносова, кандидат исторических наук, доцент факультета истории Высшей школы экономики, доцент исторического факультета МГУ имени Ломоносова. Основные труды: «Душа мира. Наука, искусство и политика при дворе Фридриха II» и «Свобода средневекового искусства». Средневековая Германская империя достигла, пожалуй, первого пика в своей истории, в своем развитии. Обычно переход власти в средневековых королевствах сопровождался так или иначе какими-нибудь смутами. И история Германии в этом отношении тоже не является исключением. Но вот на этом периоде, пожалуй, было только два раза, когда переход этой власти произошел очень спокойно и без каких бы то ни было мятежей и волнений. Один раз Оттон II получил корону от своего отца без возражений каких бы то ни было со стороны знати местной. И второй раз это было как раз, когда Генрих III получил корону от Конрада II, своего отца. Генрих был, наверное, ему было, по-моему, лет 8, когда его отец стал королем. И надо полагать, это было очень сильным впечатлением для мальчика. Затем, когда ему было 10 лет, папа его короновал и сделал королем, что тоже, в общем, для мальчика из франконской, даже очень знатной династии рода, совершенно не является чем-то, что само собой разумеется. И ему не было 22 лет, когда он стал единоличным правителем Германии. Это, конечно, тоже и не самое позднее. Оттон III умер, когда ему было 22, или не было еще 22. Но чувствуется, что он очень серьезно понимал свою миссию, свое предназначение. Да, кстати, он говоря, он еще присутствовал при коронации своего отца в Риме. Это была одна из самых пышных процедур такого рода. То есть он с детства впитал понимание этого сана, этой значимости, этой должности, этой позиции государя сначала Германского королевства или Римского королевства, а позже и всей империи. И его готовили. Его готовили, разумеется, не с самого начала, но вот после того, как отец стал государем, его готовили к тому, что он станет наследником и примет это бремя власти. Есть сведения о некоторых из его учителей, это епископы, прежде всего баварские епископы, люди действительно очень образованные. И, судя по всему, они тоже усиливали в этом сначала мальчики, потом юноши, вот ощущение серьезности той миссии, которая ему предстоит. Ну, еще, слава богу, у него хватало ума и понимать это. Да, он был, безусловно, способным человеком, способным правителем. Не знаем мы, как бы дело развивалось дальше, потому что, в общем, когда он умер, ему не было и 39 лет. Так что и кризисные явления уже начали обозначаться. Но он не успел их заметить, и все проблемы свалились на голову его собственного наследника, которого тоже он пытался готовить, хотя он был слишком юн к тому времени, но его тоже успели короновать, его сына долгожданного. У него очень долго не было сыновей, рождались одни дочери. Но получается, что ему повезло, Генриху III, и в историю он успел войти в качестве государя, решившего большинство проблем, стоявших перед ним, и, в общем, не проигравшего, по сути дела, ни в одной из ситуаций, которая сложилась. Ситуации были непростые временами. Собиратель земли европейской. Отчасти да. Но у него были проблемы на севере, на юге, на западе и на востоке, как всегда в таких случаях бывает. Как всегда в Центральной Европе. Как всегда в Центральной Когда Европе. Когда ты в центре, у тебя повсюду проблемы. Пожалуй, спокойнее всего дело было на севере. Там оказалось так, что он первый брак, который заключил Генрих III, был как раз с принцессой из Скандинавии, с дочерью датского короля Канута Могучего, Канута Сильного, который возглавлял, ну, можно сказать, такую немножко эфемерную, но тем не менее империю, включавшую в себя значительную часть Скандинавии и Британию, Англию. И с этой точки зрения, в общем, с этого направления он был, Генрих III, и империя были более-менее могли чувствовать себя безопасно, несмотря на то, что эта держава Канута Могучего довольно быстро развалилась. Правда, жена эта, к сожалению, скончалась очень быстро, тоже года через три. Там, в Италии, как водится, для северных жителей климат Италии сплошь и рядом оказывается смертельным. Многие государи, и тем более государыни, заканчивали там свои дни явно раньше времени. Кстати говоря, поиск второй жены любопытен для нас, поскольку вроде бы Генриху III предлагали Анну Ярославну, ту самую, которая выйдет за его, ну, политического контрагента, если угодно, во Франции, за французского короля Генриха I. А Ярослав просил, по-моему, себе жену в какой-то момент из дочерей Генриха III, и тот отказал. Из многочисленных дочерей, да, Генриха III. А ведь как все могло наладиться? Очень было бы забавно, да. В результате немецкие историки, прежде всего в XIX веке, когда в конце XIX века, когда там намечались противоречия между новой германской империей, только что возникшей, и Российской империей, они, соответственно, рассматривали противостояние как почти исконное и говорили, что Ярослав потому выдавал своих дочек за тех или иных государей Европы, вот за короля Норвегии, за короля Франции, там Венгрии у него тесные связи. Он тем самым хотел окружить державу Генриха III своими агентами и своими союзниками. На севере было все спокойно. Кроме того, на севере был создан существовало очень крупное архиепископство Гамбург-Бременское, и во главе в этот момент туда пришел на престол, на кафедру, такой архиепископ Адальберт с весьма большим уровнем претензий. Он хотел создать северный патриархат, который объединял бы весь север Европы, ну и тем самым расширял бы влияние императора, разумеется, тоже. Поиск жены, второй жены после смерти датчанки, это действительно такая интересная история. Она как-то что-то, наверное, может рассказать о правилах игры в европейской политике, о какой-либо такой, в нашем смысле слова, европейской политике или геополитике говорить, наверное, рано. Но вот когда мы говорим об этих средневековых государях, мы все время должны вспоминать эти браки, удавшиеся, неудавшиеся. Да? Вот Ярослав, который посылает своих дочерей, сам просит себе тоже дочерей. Вроде претензии. Нам сейчас кажется, что важнее дороги, чем жены. А тогда жена, невеста, которую тебе пообещали и привезли, это может быть важнее, чем дорога. Вот, потому что вместе с ней, с этой женой, приедут какие-то люди, будут налаживаться какие-то связи. Вот. И в то же время брак – это всегда подозрительно, это всегда повод для противоречия, а то и для войны. Уж во всяком случае это надо уметь решать с помощью переговоров. Генрих III решил найти себе жену среди друзей, врагов своего западного соседа, капетинга Генриха I. Обратил свой взор к Анжуйской династии, которая еще потом переформатировавшись, да, большую роль сыграет в европейской истории. Вот. Только я сейчас не помню, какие там ответвления. Это огромный дом анжуйский. Вот. А как это получается? Географически, если смотреть, это прыжок лосося через довольно крупное порог. Политическое... Да, через крупный порог, то есть домен, как минимум, домен капетингов. Да, через Париж, через центральную Францию, то, что сейчас называется Иль-де-Франс, то есть через ядро будущей Франции. Ну, по сути, пощечины в некотором роде. По большому счету, да, это можно было воспринимать как пощечину. Но Генрих III, вот интерес его правления в том, что ему эти смелые такие прыжки, выражаясь по-ирландски, прыжки лосося, да, они ему удавались. Они ему давались. Там доходило до конфликтов и почти что вооруженных, такие маленькие карибские кризисы, то есть самолеты уже как-то готовы подняться, да. Вот. Но поскольку согласились анжуйцы дать Пуату, из Пуату дать принцессу в жены тогда еще королю Германии, но будущему императору, конечно, это взволновало Капетинга, Генриха, и вот два Генриха встретились и поговорили, и Генриху удалось убедить сеньора Анжу. Да, то есть анжуйская династия была вассалами капетингов. Вот, и поэтому, естественно, сеньор должен участвовать в процессе. Может разрешить или не разрешить. Ему удалось убедить его, что они с двух сторон не будут как бы зажимать, да, и мешать развитию, мешать, собственно, брату во Христе, французскому королю. Вот. Но церковные такие мыслители и, как бы вам сказать, ну, госаппарат в кавычках, да, Генриха III, германские епископы и правоведы, канонисты. Ну, администрация, короче. Администрация, да, такая. Как-то были не очень этим довольны и намекали на инцест, что слишком близкое родство, там, в общем, в разные периоды по-разному к этому относились, но три колена должно быть, в принципе, между брачующимися. И, в общем, там каких-то колен не хватало. И вот один из этих идеологов говорит: ну что вы, ваше величество, подражаете этим франциском? И вот это слово «франциски», да, по латыни, оно мне как-то в памяти осело, потому что именно из него, из формы «францискус», возникло всем нам известное слово «француз». Брак удался, и, конечно, это было большим политическим успехом молодого короля. Мы должны учитывать, что ему 30 лет нет. Он вообще-то совсем молодой человек. Но благодаря вот таким вот достаточно смелым и в то же время продуманным операциям, опять же, в кавычках выражаясь, ему удалось как бы сделать такие серьезные шаги на пути к утверждению своей власти и внутри страны. Его авторитет был достаточно высок. Но при этом мы все равно должны учитывать, что начиная с Генриха II, да, с начала XI века, как вам сказать, центр тяжести власти внутри германских вот этих разных земель и племен, саксы, бавары, лотаринги, южногерманские герцогства, северные. Центр тяжести власти, он как бы кочует. Но вначале была саксонская династия, а теперь мы смещаемся как бы на юг. Вот. И большая часть исконно вот этих вот германских земель оказывается несколько не у дел. То же самое, упомянутое Михаилом Анатольевичем, огромное претенциозное архиепископство Магдебург и Бремен, оказывается... Гамбург-Бремен. Гамбург-Бремен. Вроде бы обладает замечательным иерархом, но Магдебург, основанный Оттоном, да, и тоже важный центр христианской миссии, ни разу не видел в своих стенах императора. Он вообще на Востоке бывает не очень часто и больше занимается Западом. А на Востоке все-таки был очень большой клубок противоречий в виде трех крупных политических сил. Это Венгрия, Богемия или Чехия и Польша. Наверное, о них вот надо что-то сказать. Ну да, но там всегда было, не слава богу. Ну, с Польшей как раз в этот момент проблем было не очень много. После Мешка II страна распалась, по сути дела, и не доставляла уже тех неприятностей, которые испытывал там Генрих II, общаясь с Болеславом Храбрым. А здесь как раз некоторая такая рода анархия, которую удалось преодолеть, как ни странно, как раз, может быть, совместными даже усилиями, ну, независимо друг от друга, они были предприняты, Генриха III и Ярослава Мудрого. Они там вместе посадили на польский престол такого Казимира I, и он не доставлял особых проблем ни той стороне, ни другой. Ну да, навели конституционный порядок в отдельно взятой Польше. Да, да, да. Не в первый раз, может быть, но не в последний раз этим мы не занимались. Вот. Что касается отношений будущей, рождающейся Франции с будущей рождающейся Германией, то здесь действительно ощущается очень важный переход. При Оттонах мы помним, что они все время чувствуют себя единым королевством в итоге, при всех различиях. А здесь вот действительно начинает намечаться это принципиальное различие, при том, что отношения в принципе неплохие. Встречались они вот систематически с Генрихом I, и в общем до войны дело серьезное ни разу так и не дошло, там действительно собирались в какой-то момент, но дело обошлось. И другое дело, что смотрел, конечно, Генрих не через Парижский бассейн, вот не вот так, а через Бургундию. Для него была важна вообще Южная Германия, центр власти как раз перемещается туда. Одно время Генрих, еще даже до того, как он стал королем, получил титул, во-первых, герцога Баварского, потом, немножко попозже, герцога Швабского. И женат, вернее, мать у него была как раз из швабского герцогского рода, а в конце концов еще герцога Каринтийского. Беспрецедентная ситуация, когда человек обладает тремя герцогствами, потом он еще становится королем. И, в общем, можно было идти этим путем дальше и коллекционировать эти герцогства, и потом можно было добиться, может быть, какой-то централизации, теоретически, объединив под своей властью все герцогства страны. Но, видимо, это было неэффективно с самого начала, поэтому Генрих все-таки раздал потом верным вассалам и, кажется, особенно не жалел. Возвращаясь на восток, в случае с Чехией, там как раз очень активный князь Бржетислав, который требует независимости для своего епископства пражского, превращения в архиепископство, того, что поляки уже добились. А это, в общем, залог того, что мы теперь называем государственным суверенитетом. Вот это сочетание слов неприложимо к временам, о которых мы говорим. Но очень многое там вырастает именно из церковной автономии. Церковные дела играют очень большую роль, о чем мы еще неоднократно будем говорить. И как раз этот чешский король все время хочет у польского короля отнять значительные владения, Силезию. Он захватил Краков и вывез из Кракова главную святыню польского королевства. Это мощи святого Адальберта, того самого друга Оттона III, святого Адальберта, епископа пражского, которого в Праге, правда, все время не любили, выгоняли из Праги, и который погиб в ходе своей миссии у пруссов. А, наверное, самым сложным противником, или, опять-таки, контрагентом оказалась Венгрия. Там несколько переворотов, несколько претендентов так или иначе появлялись. И борьба с Венгрией была весьма сложной для Генриха. В конечном счете он добился принесения ленной присяги. И в течение какого-то времени его вассалами, соответственно, были король Польши, король Чехии и вот король Венгрии. Вообще, насколько помнится, у Конрада-то проблем с венграми таких особых не было. Или он не заморачивался? Нет, они возникали, проблемы были, он с ними воевал, иногда он проигрывал. И как раз юный Генрих, наследник, заключал соглашение, договоры с венграми, не спрашивая даже своего папу, и отдавая венграм некоторые территории после того, как отец его проиграл сражение венграм. Но не очень большие территории, потом как раз Генрих их отвоевал обратно. В результате вот решающего сражения, ну, это, которое привело к победе Генриха, и которое было для него принципиально важным, потому что совсем незадолго до этого он потерпел от венгров тоже очень тяжелое поражение. В конце этого сражения войска, возвращавшиеся после преследования побежденных противников, увидели, что король во власенице и босым стоит перед распятием, перед крестом с фрагментом истинного креста, кается в грехах, прощает, объявляет о прощении всех своих противников и врагов, призывает к этому всю свою свиту, и, разумеется, немедленно вся армия падает на колени и тоже начинает молиться о мире и о прощении, обещают все простить всем своим недругам. Это один из очень важных образов, которые Генрих для себя создал, образов, которые ему были внушены, вероятно, его воспитателями. Император как носитель мира, как создатель этого мира. И он постоянно возвращается к этому мотиву и систематически занимается тем, что публично прощает своих противников. Там не публично потом некоторые из этих противников испытывают неприятности в своей жизни, но он всех их прощает бесконечно и настаивает на том, в каждой новой области, куда он приезжает, чтобы местная знать тоже прощала своих противников, врагов, недругов, тем самым устанавливая какой-то специфический мир. Это любопытная практика, причем тоже любопытен намек, который в самом этом жесте коленопреклонения после успешной битвы прочитывается. И не торжество победителя, а смирение истинного христианского государя и грешника, который ощущает уже греховность своей победы. Это явное подражание Феодосию Великому, зафиксирован этот эпизод неоднократно в текстах. И любопытно, значит, что, очевидно, окружение Генриха или он сам, они знали соответствующую историю про поведение Феодосия Великого и про то, как смиренно он относился к своей победе. Наверное, кроме ориентации на такую престижную имперскую модель, на Феодосия, они действительно помнили. Помнили также, что он просил прощения у архиепископа Милана, точнее, по стоянию архиепископа Милана, Амвросия Миланского, отца церкви. Это тоже эпизод, как бы он оставался в памяти интеллектуалов, в памяти правящей интеллектуальной верхушки, окружения Генриха, и он сам должен был знать это. Но есть и еще одно такое объяснение вот такому странному для нас поведению. Ты победил, и ты не триумфатор, а ты во власенице каешься. Это как-то для нас нелогично. Сейчас не принято вообще у властей придержащих просить прощения, там у кого бы то ни было. Ну, еще Федор Михайлович сказал, не любим мы каяться. Да. Вот. А тут вроде как бы наоборот. И при этом он такой вот государь Европы, император, там, да, не складывается. На самом деле это такие жесты, это механизм управления. Тогда в Европе набиравший силу. Дело в том, что в XI веке вообще власти королевские везде были довольно слабыми. Наверное, германский император вот в это время еще сильнейший государь Европы. Его власть наиболее ощутима всеми его вассалами и подданными, там, по сравнению, скажем, с нарождающейся французской монархией, западно-франкской, или там с английскими этими королями, или с испанскими различными, не говоря уж об Италии. Ну, центры противостояния еще не обозначились, а здесь можно сказать так, что, может, он и сильнейший среди европейских, но не настолько сильный, чтобы там привести к конституционному порядку того же самого французского короля. То есть некий баланс сил, скажем так, наверное. Ну, это мы, если мы говорим о международной политике, а я хочу сказать о внутренней, если можно так выразиться, политике. Дело в том, что XI век – это век такой разгула феодальной вольницы, то, что у нас в учебниках называется раздробленностью, ну, более или менее правильно. То есть центральная власть, она первая среди равных. Но на самом деле вассалы постоянно требует участия во власти. И Генрих III, конечно, не мог этого избежать. Ему более или менее удавалось какой-то баланс сил внутри своего государства, своего королевства поддерживать, но само это средневековое общество реагировало на разгул вольницы и, соответственно, разного рода войн, столкновений, насилия таким явлением, которое называется «мир Божий» или «Божие перемирие». Это немножко разные вещи. Но вот начиная с X века по инициативе церкви разных слоев, монахи, епископы, архиепископы, приходы, приходские священники, все стали просить о помощи, о каком-то покое, упокоении. Вот. И как-то так, почти не сговариваясь, в разных странах Европы вот возникает инициатива. Давайте мы в воскресенье там, меч вообще не вынимаем. Давайте по праздникам тоже не будем меч вынимать. Давайте еще по постным дням не будем меч вынимать. И так возникает такое движение за мир. Это, конечно, анахронизм, да, движение за мир. Мы говорим о движении за мир в 20 веке. Да, для нас это определенное какое-то историческое понятие. На самом деле, вот 10 и особенно 11 века – это настоящее такое движение за Pax Dei, за умиротворение. И другой термин был, это был термин политики, «треуга деи», немножко так странно звучит это слово, «треуга» – это перемирие. Да, то есть все понимают, что перемирие еще не решает все конфликты, что война может сюда вернуться, будут проблемы, но давайте договоримся вот хотя бы на перемирие в такой-то отдельно взятой области, на такой-то отдельно взятый период. И, понимаете, это идет вот по всем, например, французским землям, да, западно-франкским землям. А в Германии король Генрих III видит один из рычагов централизации власти взять на себя эту инициативу. И чтобы за тобой, твоему примеру последовали, надо первым показать, что да, я победил там, мятежников, я привел его к присяге, венгерский, там, предположим, герцог, вот он поклялся, что он будет хранить мир. Он его через 2 года все равно там этот мир прервет. Но вот в момент этого умиротворения император показывает, что я понимаю, что я грешен, такой же грешный, как и вы все, и во власеницу иду каяться. Следуйте за мной. И вот его примеру следовали. Ну, пиар-акция хорошо спланированная и не первая при этом дворе, о чем неоднократно было сказано. Ну, грамотный ход. Безусловно. И очень любопытно, что как раз это тоже инструмент управления, точно так же, как перемирие Божье. Мы ведь находимся в обществе, к которому очень трудно применить слово «государство», хотя в наших учебниках постоянно говорится о раннесредневековых государствах. Вот. В том-то и дело, что там находятся совершенно другие, используются совершенно другие методы управления, чем в государствах, где есть государственная система, государственные органы власти. И жесты, ритуалы – это, разумеется, одно из таких средств. А вот движение за мир, оно, конечно, не имеет никакого отношения к там, движению за мир 20 века, но оно интересно именно как форма создания структур, заменяющих отсутствующее государство. Это форма самоорганизации общества, не допускающая того, чтобы все там вырезали друг друга на месте. И форма, которая рождается в условиях отсутствия государственных структур, каких бы то ни было. Это тоже вот не немецкая модель с организацией мира. Это как раз выработано прежде всего во Франции. Отчасти на территории империи занесено, но не очень активно использовалось. Что касается других проблем в истории Генриха III, конечно, основные проблемы, наверное, все-таки, как всегда, на юге. С одной стороны, любому императору нужно короноваться, так или иначе. Где этим заниматься, как не в Риме. С другой стороны, в Риме все время происходят какие-то внутренние проблемы. Все время борются за власть там разного рода местные группировки знати. И они рассматривают сам сан Папы Римского сплошь и рядом в качестве, ну, такого местного должность местного князя, очень хорошо эту должность контролировать, сажать своих людей. Но, в общем, без каких бы то ни было особых амбиций и претензий на главенство над всей церковью, над всем миром христианским. Очень провинциальное мышление у этих римских знатных родов. И главную роль в это время там играют такие графы тускуланские, которые контролируют этот пост и сажают время от времени своих тускуланских пап. То есть это между Тосканой и Римом, грубо говоря? Ну да. Тоскана – область центральной Италии, административный центр Флоренции. В начале 3 века до нашей эры Тоскана была завоевана римлянами. В конце 5 столетия попала под власть остготов, а в 6 веке – Византии, затем лангобардов. С конца 8 века Тоскана входила во владение Карла Великого, а с конца 10 столетия – в Священную Римскую империю. В 11-12 веках здесь образовались городские республики – Флоренция, Лука, Сиена, Пиза, Ареццо и Пистоя. Собственно говоря, наследие Рима, а впоследствии наследие современной Италии, современных Соединенных Штатов. Семейственность и противостояние одного клана, одной семьи, другой. Ну, на этом все Средневековье построено. Но потом, к сожалению, не только Средневековье. Но в Средневековье это совершенно естественная ситуация, противостояние разных кланов. И последний из этих тускуланских пап – это некий Бенедикт IX. Про него говорили, что он стал наследником святого Петра чуть ли не в 10-12-летнем возрасте, что, вероятно, является некоторым публицистическим преувеличением. Но, так или иначе, он как раз оказался в последующей традиции таким примером вот семейного тускуланского папы, который занимался только обслуживанием этих политических интересов собственного клана. Но как раз он создал неприятную, или при нем, вернее, возникла неприятная ситуация, потребовавшая серьезного вмешательства императора. С одной стороны, римляне восстали, его выгнали. Не тоже не потому, что римляне свободолюбивы, просто другой клан римской знати подвиг их к этой инициативе. И посадили собственного папу Сильвестра III. А потом Бенедикт IX, тускуланский папа, ни с того ни с сего взял и решил отречься в пользу одного солидного священника или протопопа, как мы бы, наверное, сказали, одной из римских церквей, который пришел к власти под именем Григория VI. И вот здесь завязывается очень серьезный узел противоречий и узел всевозможных последующих сложностей в истории как царствования Генриха III, так и его сына и наследника Генриха IV, отчасти даже и дальше. Это на дворе год 1146-й свидание в Сутри, встреча Сутри, собор в Сутри, это 46-й год. И здесь как раз в истории этой передачи власти Генриху VI был какой-то Григорию VI был какой-то непонятный эпизод, в котором участвовала какая-то сумма денег. Коробка от ксерокса. Что-то в этом духе. Причем никто так и не разобрался в том, то ли эти деньги были выплачены Бенедикту IX за то, чтобы он отрекся, в порядке компенсации, может быть, в порядке каких-то иных, то ли эти деньги были выплачены жителям Рима, которые потом что-то дали. Так или иначе, над Григорием VI все время висело обвинение в том, что он купил свою должность, купил свой сан. Хотя сам по себе этот папа был, по-видимому, вполне достойным человеком и стремился к реформе церкви, как и многие его современники. Здесь, конечно, нужно, наверное, упомянуть, что уже, наверное, за пару поколений до этого в христианском обществе Европы возникает недовольство состоянием клира, состоянием церкви, а значит и состоянием всего общества. Потому что клир, церковь, является в определенном смысле господствующим слоем. И зерцалом. Естественно. И зерцалом. И, собственно, даже трехчастное деление общества – это изобретение более поздних интеллектуалов. Сейчас, понятно, в христианском мире есть светские лица И есть духовенство, которое руководит ими и ведет их к спасению. Если в среде духовенства имеются какие-то нестроения, если они не выполняют своих функций правильным образом, то это невероятная опасность для всего человечества, для всех. Не туда поведут. Не туда поведут, ну, и приведут к тому, что наши бессмертные души погибнут. И этого ни в коем случае нельзя допустить, потому что весь смысл нашего земного существования как раз в том, чтобы обеспечить спасение души. Это означает, что необходимо проводить какую-то реформу в церкви, ежели состояние церкви не удовлетворяет всех. Настроения такого рода существовали давно. Они возникали не только в монашеской среде, но в монашеской среде особенно. И складывались определенные конгрегации монашеские, в которых требование реформы становилось чрезвычайно важным и значимым. И, разумеется, в этой связи мы должны назвать аббатство Клюни, которое отстаивало эти принципы, и меньше всего оно отстаивало это в какой-то оппозиции, например, к императорской власти. Наоборот, императоры поддерживали всячески все это стремление к обновлению церкви, поскольку они тоже осознавали себя во главе, находящимися во главе христианского мира и обеспечивающими так или иначе это спасение, соучаствующими в этом деле общего спасения. Поэтому они всячески поддерживали реформу, всячески поддерживали очищение церкви от существующих пороков. И, скажем, аббат Клюни, как раз, если не ошибаюсь, был крестным отцом сына Генриха III, будущего да. Генриха IV специально. Гуга, аббат Гуга, святой Гуга. Да, но выступили они, говоря современным языком, конкретно. Потом, я думаю, что Генрих не просто поддерживал, а ведь это же был очень удобный инструмент манипулирования общественного. А лучше иметь свой инструмент, нежели чужой со всякими малоуправляемыми субъектами. Ну, мы помним, что со времен Оттона I церковь является главным элементом управления в империи. И, конечно, хорошо, чтобы этот инструмент был хорошо заточен, отлажен и работал, функционировал нормально. Когда со всех сторон слышится разговор о том, что тот или иной епископ или аббат купил свою должность, то как Симон Мак. Как Симон Мак или Симон Волхв, да, новозаветный персонаж, который просил апостолов святого Петра, прежде всего, продать ему вот дары Духа Святого и возможность пользоваться этими дарами, налагать руки, творить чудеса за деньги, да? Да, вот. За разумную плату. И, соответственно, в традиции стремление к покупке должностей стало называться симонией. Правда, симонию можно было толковать широко, когда речь идет не только о покупке, но и о том, что, вот, скажем, графы тускуланские хозяйничают на кафедре апостола Петра и сажают туда всех, кого не попадя, кого им нравится. Да? Это деньги тут вроде ни при чем, но в то же время как-то стоило бы освободить этот престол от постоянного контроля со стороны местных властей светских. И так было не только в Риме, но и по всей Европе сплошь и рядом. Местные группировки контролировали эти должности и сажали туда тех или иных своих представителей. И поэтому клюнийцы и многие другие, им сочувствовавшие, настаивали на освобождении церкви прежде всего от симонии. И на этом же настаивал и Григорий VI. Он тоже хотел освободить церковь от симонии. Как шутил кто-то из современников, я готов заплатить 1000 фунтов золото за то, чтобы меня назначили папой римским, и тогда я начну радикально бороться с симонией. Вот как раз, похоже, Григорий VI каким-то похожим образом оказался на престоле святого Петра. По крайней мере, его может, об этом упрекали. Спонсоры нашлись. Ну, но странная ситуация сложилась. То есть он, с одной стороны, явно хочет быть борцом с симонией, С другой стороны, сам является объектом подобного рода обвинений. И когда явился в Италию Генрих III наводить порядок, там в сущности имеется три папы. Ну, один, правда, отрекся, Бенедикт IX. Второй, мятежный Сильвестр III, непонятно, то ли его признавать, то ли не признавать. И еще вот имеется Григорий VI. Соборе, который был специально создан для этой цели, Генрих III, к удивлению многих, объявил низложенными всех троих и отправил Григория VI в Германию в ссылку, кажется, в Кёльн, и сопровождал его там единственный клирик, оставшийся ему верным, по имени Гильдебрандт. Это имя, которое потом еще будет звучать в германской истории. И потом, впоследствии, Гильдебрандт вернется, но уже в свите нового папы. Теперь Генрих III будет постоянно сажать немецких епископов на римский престол, чтобы навести там, наконец, орденунг. Но не везло там с этими немецкими епископами, потому что первый, Климент II, который короновал Генриха, Генрих не мог получить корону из рук вот какого-то симониака, или из рук еще каких-то сомнительных пап. Поэтому пришлось посадить собственного германского папу, который его и короновал императорской короной, очень торжественно и красиво, но умер через 9 месяцев, видимо, отравленный. Потом там аналогичная история со следующим случилась, и только Лев IX будет тем папой, который устроит там очень большую долю порядка, все-таки внесет в эту разложившуюся римскую церковь. Когда мы говорим, что церковь, имперская церковь – это рычаг управления государственного, мы должны тут правильно попытаться, по крайней мере, правильно расставить акценты. Мы, для нас, людей там, 20-21 века, вот есть государство, есть церковь, это, в общем, разные вещи, они как-то там друг с другом сочетаются. Бывают государства светские по конституции, бывают государства, где это не оговаривается. Вот. Но так или иначе, мы исходим из того, что религия и жизнь – это соседствующие, но параллельные миры. Да, мы можем верить, можем не верить. Представим себе, что общество не может не верить. Оно может верить неправильно, может торговать должностями. Тогда симониак оказывается христопродавцем и еретиком. Да, его можно так назвать, и многих так и осуждали. Вот. Но церковь – это рычаг управления и в то же время цель управления. Понимаете? Вот когда Генрих III собирает в Сутре, это сейчас забытый Богом и людьми городок неподалеку от Рима, но все-таки это 30 километров от Рима, на подступах к своей коронации. Да? Вот он их там всех собирает. Так, я не дам себя венчать на главное царство человеку, в котором я не уверен полностью. Вы кто тут все такие? Собрались? А при этом там десятки епископов из Германии, из Италии, архиепископ Равенны, клубки разного рода противоречий. Он перед этим там пересадил архиепископа Милана, поставил Милану, это древняя митрополия, да, поставил человека своего, но не местного. Такого, что, конечно, все миланцы обиделись. И потом всякие проблемы в северно-итальянских городах. Ну, Милан всегда был проблемой. Милан, ну, это как раз тогда и начинается. Первые восстания, в которых рыцари спрятались в своей башне от горожан, это как раз при Генрихе III. В конце 30-х, начале 40-х годов начинается в Милане брожение. И дальше уже идет коммунальное, так называемое коммунальное движение. Милан – город на севере Италии, административный центр Ломбардии, основан кельтами. В 222 году до нашей эры здесь появились римляне, давшие городу имя Медиоланум, то есть Срединный. На протяжении всего Средневековья Милан – крупный центр ремесел и торговли и лидер так называемого коммунального движения за городские свободы против феодалов и притязаний императора. С 1395 года – столица Миланского герцогства. В 1535-м Милан отошел к Испании, а в 1706-м – к Австрии. Был оккупирован войсками Наполеона, стал столицей Итальянской республики, а затем королевства в составе Наполеоновской империи. С 1815 года Милан вновь перешел под власть австрийских Габсбургов, а с 1859-го окончательно вошел в состав Италии. Так вот, Генрих пытается и на итальянские кафедры крупные ставить каких-то людей, которых он сам, может быть, еле-еле знает. Вот. В Милан он поставил архиепископом не местного там какого-то знатного человека, а из, по-моему, из горцев кого-то там, из Альп, небольшого местечка. Вот такая у него кадровая политика. Но почему он вмешивается? Потому что, говорит, я же для вас это все и делаю. Не потому, что у него такие вот властные там интересы, а потому что его интерес состоит в том, что в том числе он метафизический с нашей точки зрения. Я император, хочу быть достоин сам Царства Небесного, и только так я его могу достигнуть, если в церкви будет порядок. Генрих III из всех германских императоров, ну, наверное, вот тех, о которых мы говорили с самого начала и вплоть до, да, может, даже во всей имперской истории Германии, наверное, больше всего сделал для христианского реформирования общества вообще. Вот. И внутри Германии, и вот в этой ситуации между Сутрой и Римом. Он поставил нового папу, дав ему имя, не случайно, Климент. Клеменция по латыни значит... милость, милосердие. И само это имя означало возврат к апостольским временам и, соответственно, к веку апостольской чистоты, когда не было никакой симонии. То есть сами, именно речение всегда очень важно в древних обществах. Климент вскоре скончался. Генрих вернулся в Германию. И он пишет в Лотарингию Бруно, епископу Тульскому, ты будешь папой. Бруно Тульский... Тульский звучит, конечно, здорово, вот, но это не та Тула. Да. Это даже не крайняя Фула. Это всего-навсего епископство в довольно строптивой Лотарингии. Бруно не отказывается. Но интересна его реакция. Хорошо, я буду папой, потому что вы государь, и вы указываете. Но только если меня признает римский народ. Это интересный политический шаг. Он подчиняется... Но ставит определенные условия, и надо отдать должное Генриху, он пошел на это. Да? Он говорит, он мог бы возмутиться, ты кто такой? Понимаете, это вот масштаб, ну совершенно несопоставимый. Да? Вот. Тебе дают высшую церковную должность, ты еще кочевряжешься, грубо говоря. Да? Слава богу, римляне признали его, он был действительно человеком неординарным, этот самый Бруно Тульский. И он тоже берет имя не случайное, а Льва. Имя папы Льва. Климент из первых, это имя одного из первых пап, еще первого века. Лев – это, естественно, намек на великого отца церкви, Льва Первого Великого, который остановил гуннов, который был важным деятелем одного из Вселенских соборов, то есть ну, непререкаемый авторитет. Вот. И Лев IX за буквально 4-5 лет своего правления – он очень много там сделал. Мы немножко отвлекаемся от Германии, но в то же время мы не можем не вспомнить, что в 1054 году произошел раскол Востока и Запада. Все, собственно, хотели мира, потому что церковь хотела мира, император хотел мира. Даже византийский император Константин IX, в общем-то, был настроен на диалог. И вот они обмениваются посольствами, а на юге Италии при этом клубок противоречий, опять же, между Западом и Востоком. Норманны там появляются на юге. И в то же время на Западе вот это движение за очищение церкви, евхаристические споры, то есть в хлебе и вине там действительно тело и кровь, или это как бы только символически тело и кровь. Возникает новый способ мышления, в том числе и политического мышления, которое мы называем схоластикой, тогда еще ранняя схоластика. Но что такое схоластика? Это логика. Да? И логика постепенно входит и в научные богословские дискуссии, и в политику. Вот. Греки, известные богословы, известные наследники аристотелизма и платонизма, логики, вот они спорят, и дело заканчивается тем, что легаты Папы Римского, Льва IX, к тому времени скончавшегося, кладут на алтарь Святой Софии буллу об отлучении. Не буллу, а они как легаты, я не уверен, что они могли именно буллу положить, но они кладут документ, отлучающий Михаила Кирулария, патриарха Константинопольского, от церкви. Булла – круглая металлическая из свинца, серебра или золота печать. В средние века булла скрепляла папский императорский королевский акт – документ. Важнейшие королевские императорские акты, скрепленные золотой печатью, получили название «золотая булла». последующие века, вплоть до новейшего времени, название булла сохранилось только за важнейшими актами, издаваемыми римскими папами. Они кладут буллу об отлучении. Император византийский пытается вмешаться, как-то их умирить, но Вселенский патриарх, естественно, возмущен и через неделю реагирует такой же буллой. И все, они уехали. И что это значило? Это же, они же не назвали это расколом. Просто они отлучили друг друга, потому что одни претендуют на то, что папа – примат папы, папа – примат, а Вселенский патриарх на то, что он Вселенский и так далее. У вас там опресноки, у вас хлеб не такой, вы не так молитесь, не так креститесь, у вас там Дух Святой исходит не только от Отца, но и от Сына. Евхаристию не так понимаете. Несколько богословских таких вопросов. И все, не договорились, отлучили, но можно в конце концов вернуться. Но получилось так, что исторически все остальные попытки возвращения так ни к чему и не привели. И это произошло, что самое интересное, что папы не было в тот момент. Папа умер в апреле, а булла, ну этот вот документ, не помню, булла это или нет, как это называть, хартия, она июльская, типа 12 июля, 14 июля, как-то так. И через несколько дней они уехали, мы даже не знаем, они вообще были в курсе, что папа умер, и что они представители, они решают такой вопрос от себя. Вот. Ну и все, а прецедент был, и вот оттуда начинается великий раскол. С другой стороны, можно говорить, что до 4-го крестового похода все оказалось вполне обратимым, да. Все оказалось вполне приличным. И 13 век действительно приносит обострение этих споров и приносит некоторое решительное отвержение взаимное друг друга. Но до 13 века, мы видим тоже по русской истории, там был, хватало русских князей, которые время от времени ездили на Запад, устраивали там свою будущность, так или иначе, их никто не перекрещивал, и благополучие они тоже воспринимали эту среду не как враждебную, не как чужую. Поэтому это было символическое действие 1054 года, действие, имевшее серьезные последствия, ну, как и многие символические действия, но не запрограммированные. Полномочия, возможно, у Гумберта были полномочия, поскольку есть категория прелатов, категория легатов, которые являют в себе папу. Это legatus delatere, легат от, со стороны папы. Он имеет право носить одеяние папы, и он имеет право чуть ли не подписывать документы от имени папы в пределах своих полномочий. В любом случае, вот нарастает, главное, что в церкви нарастает движение определенное, что это движение уже при помощи императора достигает и верхних этажей власти, и папского престола. На папском престоле реформаторы, Лев IX. И существенно, что император не является безгрешным как раз с точки зрения этих реформаторов. То есть сам он, конечно, считает, что распределяя эти церковные престолы по собственному разумению, он действует, разумеется, во благо всех, как и положено. Но с точки зрения радикальных сторонников реформы он занимается симонией, потому что даже если он не берет за это деньги, но не его дело вмешиваться в канонические вопросы назначения людей на те или иные должности. XI век – время ужесточения церковных норм в связи с браком. И у нескольких крупных династов этого времени большие сложности. У того же Генриха I, французского короля. Собственно, почему он женился на Анне Ярославне? Не столько потому, что он очень хотел заключить военную коалицию или какую бы то ни было другую с Киевским княжеством. Речь вовсе не об этом. Там? В наших учебниках, опять-таки, этот сюжет рассматривается как пример вовлеченности Киева в общеевропейскую политику и общеевропейскую культуру. Можно рассматривать и совершенно под другим углом зрения. Генрих был так замучен всеми этими обвинениями, потенциальными или возможными, в нарушении брачных норм, И что же, искать жену ему нужно было где-то очень-очень далеко, поскольку все остальные... Чтобы уж точно в родстве не заподозрили. Именно, поскольку все ближайшие невесты подходящие, они все либо точно состояли с ним в... непростительном родстве в тот момент. Раньше это не воспринималось так, но как раз именно в силу ужесточения определенных канонических норм. Либо там были какие-то неясности, которые могли бы позволить врагам трактовать таким образом. Поэтому нужно было найти действительно невесту как можно более далеко, которая уж точно никак не связана. Поэтому Анну Ярославну для этого использовали. Вот эти серьезные достаточно обстоятельства, связанные с реформой, папы римские, можно сказать, сталкивались с трудностями и совершенно другого рода. На юге Италии складывается, но возникает новая власть. Бывшие наемники, приглашавшие сюда время от времени, норманны или нормандцы, потому что многие из них действительно из Нормандии. Это потомки викингов, но уже отнюдь не викинги. Но сохранившие вполне воинственность и умение заниматься военным делом. Они рвутся к власти на юге Италии, и с ними как-то папы римские тоже должны находить общий язык или подчинять их. И Лев IX терпит просто военное поражение от норманнов и попадает в плен, и умирает потом вскоре после того выпущенный. С горя, да, после всех неприятностей. Генриху там приходится срочно сажать нового германского папу Виктора II. И история снова повторяется, но накапливается вот этот самый потенциал трудностей внутри, в том, что касается отношения церкви к императору, поскольку он тоже светский правитель, его можно трактовать не так, как понимает сам себя император, в качестве полусакральной фигуры и полусвященника, можно трактовать как простого светского государя, который занимается симонией, который к тому же состоит в неправильном неканоническом браке. И это будет звучать, и голоса критиков будут нарастать. Генрих III пытался разделять и властвовать, как и многие его предшественники. Более или менее ему это удавалось. Когда лучше, когда хуже, мирился. Он умел мириться, да, и умел прощать, в отличие, скажем, от Генриха II. У него характер, видимо, был помягче, поприятнее. Умел создавать какие-то союзы, коалиции, но, во-первых, в Лотарингии ему это мало удавалось, несмотря на разделение Лотарингии на две части, южную и северную, она осталась вплоть до 20 века клубком противоречий между Францией и Германией, мы с вами все это знаем, именно эти равнинные земли с предгорьями. На юге. На востоке же недовольство саксонцев, родоначальников германской королевской власти, оказавшихся вдруг не у дел, конечно, дало себя знать в последние годы Генриха III. И когда он умирал, он, естественно, просил прощения. Всех сам прощал, своих врагов, друзей как-то тоже там чем-то наделил. Но я думаю, что он чувствовал, что он оставляет совсем еще молодому своему сыну непростое наследство. Вот. Даже, не говоря уж о Саксонии, даже в таком смысловом, опять же, вот центре его власти, в южных герцогствах, в Швабии, в центральных герцогствах, по Рейну, по Дунаю, в Баварии, слышались голоса недовольства. Знать чувствовала себя обделенной властью. Время Генриха – это такой взлет, наверное, он из лучших германских императоров, из удачливых, создавших, в общем-то, новый для Европы институт папства. Это дело его рук. Но и власть императорская, в какой-то степени самодержавие, да, автократия, при нем достигли пика. Я благодарю вас за участие в нашей сегодняшней беседе. А с вами, уважаемые телезрители, мы увидимся через неделю, чтобы продолжить наше путешествие вглубь истории. Всего доброго. Смотрите нас.